Я пошел в зоопарк, поставив себе целью увидеть только тигра. Ведь эти картины, как и те, из масла утомляют, когда видишь их сразу много. И тут вдоль клеток, как и там вдоль рам, нельзя пробегать, лишь бы увидеть. Итак, только тигра. Да, но тигр не сидит же в одной из первых клеток. Это гвоздь, это целое отделение, это финал третьего акта. Тигр. Он вдали, и надо довольно долго идти к нему. Вот и пришлось мне все же увидеть кое-кого, и кроме тигра. По мелкоте у входа я только скользнул глазами. Кто-то крохотный сидел возле своей будки. Силуэт ушек величиной вонютины глазки. Тяжело, точно, на гигантской пробке повернулся гриф. Илья Сильвинский великолепно описал тигра. Морда тигра у него и золотая, и закатная, и жаркая, и усатая, как солнце. Солнце, глядите, усатая, вот молодец. Он говорит о тигре, что он за лето выгорел в оранжевый, что он расписан чернью, что он по золоту сет, что он спускался по горам, драконом, покинувшим храм, и хребтом, повторяя горный хребет. Описывая, как идет тигр, Сильвинский говорит, что он шел рябяс, ленивый, как знамя, шел военным шагом, все выдвигаясь вперед. Он восклицает о тигре: «Милый, умница, ленивый, как знамя, это блистательно, в силу Данте». Чувствуешь, как хотел поэт, увидев много красок, чувствуешь, что есть еще есть что-то. Глаза раскрывались шире, и в действительно жарких красках тигра, в его бархатности, поэт увидел ленивое знамя. Вот черт возьми! Здороваешься, разговариваешь с человеком, не оцениваешь, что этому человеку приходят мысли, может быть, третьи, четвертые, пятые по порядку от тех мыслей, которые были заронены теми.